«В общем, вроде с виду тихо там все, ваша милость», — тихо басил Захар, сидя в автомобиле рядом с Сашкой. «Но люди заходили странные». «Чем странные?» — быстро уточнил парень. «Не наши они», — помолчав, высказался богатырь. «Вроде глянешь, такие, как все баря, присмотришься, не наши. Наши так не одеваются. И не смотрят так», — еле слышно закончил он. «Смотрит на простой люд, как солдат на вошь», — подсказал Сашка, припомнив старую присказку из своего прошлого. «Во-во», — закивал Захар. «Ладно, тогда сделаем так», — подумав, принял решение парень. «Ты сейчас выйдешь и отправишься вон в ту чайную. Сядь у окна и присматривай за домом. Второй выход есть?» «Он тоже во двор выходит», — коротко сообщил бывший галерник. «А со двора?» «Одна подворотня. Ворота на ночь запираются». «Совсем хорошо», — хищно усмехнулся Сашка, доставая бумажник и выдавая Захару 3 рубля. «В общем, присматривай. Водитель с машины останется. Будьте оба готовы ко всему. Хрен его знает, к чему она вдруг решила тайно приехать и непонятно где квартиру снять». «Может, не пойдешь, ваша милость?» — робко попросил Захар. «Надо», — чуть подумав, мотнул Сашка головой. «Не люблю дурные тайны за спиной». «Ты хоть с привесом?» — мрачно поинтересовался Захар. «Даже с двумя», — усмехнулся Сашка, откидывая полу пиджака и демонстрируя ему пистолет. «Второй в правом рукаве, под мышкой». «Стреляй, не думая», — решительно посоветовал Захар. «Ежели чего, скажешь, что я стрелял». «Это еще зачем?» — недоуменно спросил парень, растерянно разглядывая его. «За свои дела я сам отвечать привык». «За тобой тьма народу стоит, сироты, которым ты мечту дал. А я чего? Каторжник, раб беглый». «Да тебе меня проще выручать, чем деду тебя», — еле слышно, но с истовой убежденностью заявил Захар. «Не дури», — качнул Сашка головой. «Рано панихиду заказываешь. Может, это все мои фантазии дурные», — с растерянной усмешкой закончил он. Вздохнув, Захар выбрался из машины и, не оглядываясь, быстрым шагом перешел улицу, направляясь в чайную. «Поехали», — скомандовал Сашка водителю, проводив его взглядом. Автомобиль подкатил к подворотне, не въезжая во двор, остановился на проезжей части. Выйдя из машины, Сашка не спеша огляделся и, заглянув в салон, попросил водителя. «Из машины не уходи. Думаю, долго я там не задержусь. И главное, по сторонам поглядывай. Оружие есть?» «Нет, ваше сиятельство. Не умею я им пользоваться», — растерянно признался тот. «Понятно. В любом случае не зевай», — вздохнув, посоветовал парень и направился в подворотню. Адрес в письме указывал на здание доходного дома средней руки на обводном канале. Длинное серое здание в 4 этажа, 2 подворотни и дворы-колодцы. Найдя взглядом нужную парадную, Сашка поднялся по широкой лестнице на 2-й этаж и, подойдя к двери по правую руку, прижал кнопку электрического звонка. По местным меркам это было роскошно. За дверью раздались быстрые шаги, и дверь распахнулась. Елена, увидев парня, широко улыбнулась, отступив в сторону, произнесла. «Наконец-то, я уж думала, ты не приедешь». «Вообще-то я ждал от тебя письма из Ростова», — пожал Сашка плечами, переступая порог. «Не понимаю, с чего вдруг такая таинственность. Я же писал, что с твоими ростовщиками произошла беда». «Да, я знаю», — кивнула Елена, крепко сцепляя пальцы рук перед собой. «Давай не будем обсуждать это в дверях. Проходи в комнату». Она жестом указала на открытую дверь гостиной. «У тебя опять что-то случилось?» — спросил Сашка, проходя в указанную сторону. «С чего ты взял?» — деланно возмутилась женщина, но он услышал фальшь в ее голосе. Ответить парень не успел. Едва переступив порог гостиной, он сходу наткнулся взглядом на ствол наведенного на него револьвера. Державшийся за рукоять оружия субъект выглядел никаким. Из разряда посмотрел и забыл. Ничего примечательного. Все какое-то среднее, неприметное, взгляду зацепиться не за что. «Похоже, я не вовремя», — хмыкнул Сашка с интересом, рассматривая неизвестного. «Ты б сказала сразу, я бы понял», — подделал он Елену. «Всякое в жизни бывает. Женщина, ты молодая, здоровая, а без мужика трудно, я понимаю». «Ты что, решил, что он, что я, что мы?» Возмущенно заикаясь, вспыхнула женщина, но мужик с револьвером презрительно фыркнул. «Замолчи, дура, он же специально дразнит тебя. Мистер Александр, давайте не будем играть словами. Это может быть опасным для вашего здоровья. А теперь медленно достаньте из кобуры свой пистолет и положите его на стол. Желательно на середину». «А если нет, то что?» — спросил Сашка, не спеша складывая руки на груди. «В таком случае нам придется применить силу», — послышал из-за спиной, и в комнату вошел еще один мужик. На этот раз, словно для контраста, ярко-рыжий здоровенный детина со светло-голубыми глазами. «А здоровья хватит?» — не уступил Сашка, делая плавный шаг в сторону и становясь так, чтобы видеть обоих противников. «Саша, это не шутка», — взволнованно произнесла Елена. «Эти люди все равно добьются своего, так или иначе». «Тем хуже для тебя, милая», — улыбнулся ей парень. «На улице стоит моя машина, и водитель знает, куда меня привез и к кому. К тому же твое письмо лежит в моем кабинете в сейфе. Так что если со мной что-то случится, тебя станут искать первую, а потом найдут этих джентльменов. Впрочем, я не сомневаюсь, что, уходя, они попросту избавятся от тебя». «Что?» Моментально превратившись в разъяренную фурию, зашипела Елена, разворачиваясь к мужику с револьвером. «О чем он говорит? Вы сказали, что заберете меня с собой, что на мой счет будут переведены деньги. Как прикажете это понимать?» «Кому ты веришь?» — рыкнул в ответ Рыжий. «Он сейчас что угодно скажет, лишь бы выкрутиться». «Назови хоть один случай, когда я тебя обманул», — подлил Сашка в огонь. «Ты сделала большую глупость, связавшись с этими людьми. Получив свое, они избавятся от нас обоих». «Они обещали мне», — окончательно растерявшись, ответила женщина. «Они давали слово, что после завершения дела я смогу уехать за границу и начать там новую жизнь. Они даже новые документы мне уже передали». «И что? Эти бумаги в крайнем случае бросить не жалко», — усмехнулся Сашка. «Их чиновники, не раздумывая, заявят, что это подделка». «Да заткнись ты уже», — заорал Рыжий, делая шаг к парню, скидывая кулак размером с пивную кружку, покрытый конопушками и рыжим волосом. Кларк попытался осадить напарника незаметный, но тот, похоже, уже слетел с катушек. Именно этого Сашка и добивался. Стремительно толкнув Елену на незаметного, он шагнул к Рыжему и, не раздумывая, нанес самый страшный для любого мужика удар. Уже стоя сбоку от тихо скулящего бандита, он выхватил оба пистолета и, приставив маленький ствол к затылку Рыжего, взял на прицел незаметного, который с руганью отшвырнул от себя женщину. Запутавшись в юбках, Елена упала на него всем весом, едва не выбив револьвер из руки. «Замрите, господа», — жестко скомандовал Сашка. «Поверьте, я буду стрелять при малейшем лишнем движении». «Вы не посмеете», — зашипел незаметный, продолжая сжимать револьвер в руке. Вместо ответа Сашка просто нажал на спуск пальцем левой руки. Его малыш хлопнул, выпуская в Рыжий затылок пулю калибром 7,62. Фонтан крови и серого вещества залил пол, а могучее тело Рыжего с грохотом рухнуло на пол. «Я же сказал, что никогда не отступаю от своих слов», — рычащим от бешенства голосом сказал Сашка, снова смещаясь в сторону. «Вы об этом пожалеете», — прошипел незаметный, даже не пытаясь поднять ствол. «Это спорный вопрос. Револьвер на пол. Медленно», — скомандовал Сашка. «Вы убили подданного иностранной державы», — выдохнул мужик. «Не он первый, не он последний», — хмыкнул парень. «Повторяю в последний раз. Оружие на пол, иначе прострелю плечо. Или колено. Как я стреляю, вы уже наверняка знаете». «Знаю», — нехотя признался незаметный, медленно выполняя указания. Теперь на него смотрели сразу два ствола. «Давайте договоримся, мистер Александр», — продолжил он, также медленно выпрямляясь. «Нам нужны были только чертежи вашего оружия и некоторых узлов, которые вы применили в своих автомобилях. Мы готовы заплатить. Это будут действительно большие деньги, поверьте». «Поверить тем, кто только что пытался отобрать всю силой?» — иронично хмыкнул Сашка. «Толкните револьвер ногой в мою сторону. Повторяю, в мою. В противном случае стреляю». «Я не шучу, мистер Александр, сэр. Речь идет о больших деньгах». «Да, согласен, мы сделали глупость, но человек слаб, сэр. Вот и мы с Кларком не смогли удержаться от соблазна. Но теперь я готов отдать вам все. Признаться, я не ожидал от вас такой прыти. Вы выиграли этот раунд, так давайте просто договоримся, как цивилизованные люди». «Хотите свести матч к ничьей?» — поддел его Сашка. «Хочу». «Ошибка. Вы начали с демонстрации силы, не думая о последствиях, и теперь будете расхлебывать последствия собственной глупости. Я не верю вам». «Саша, прошу тебя, подумай», — влезла в их разговор Елена. «Мы могли бы уехать вместе. Разве ты не слышал? Он предлагает действительно большие деньги». «Жалкие пару сотен тысяч фунтов, которые стерлинги?» — снова усмехнулся парень. «У меня в сейфе лежит банковский вексель на 500 000 рублей. И зачем мне эти гроши? К тому же мне нравится эта страна». «А как же я, Саша?» — пустила в ход очередной аргумент Елена. «А ты — это ты», — пожал Сашка плечами, не отрывая взгляда от незаметного. «Будешь жить, как жила до нашей встречи. Теперь после всего этого ты для меня не существуешь. Предательство я не прощаю». «Значит, не договоримся», — мрачно поинтересовался незаметный. «Нет». «И что дальше?» — тяжело вздохнув, спросил он. «А теперь вы медленно, повторяю, медленно встанете, пройдете на середину этого ковра и ляжете на него лицом вниз. Руки положите на затылок», — доходчиво объяснил диспозицию Сашка, плавно отступая назад. «Что вы собираетесь делать?» — удивился незаметный. «Скоро все узнаете», — хищно усмехнулся Сашка. Удивленно качнув головой, незаметный медленно выполнил все указания и, растянувшись на ковре, сложил руки за головой. «Саша, что ты задумал?» Растерянно глядя на него, спросила Елена. «Сейчас поймешь», — ухмыльнулся парень, ловко разворачивая пистолет в правой руке так, чтобы в ладони оказался ствол, и делая шаг к лежащему. Дальше последовал резкий удар рукоятью по затылку, и незаметный, икнув, отключился. «Вот теперь можно паковать», — усмехнулся парень и, убрав пистолет в кобуру, достал нож. Отхватив от шторы веревку, которой она управлялась, он быстро связал незаметного так, чтобы исключить любую попытку бегства, и, отступив, проворчал, любуясь своей работой. «С этой сволочью нужно ухо востро держать. Чуть зазеваешься, тут же нож в спину всадит. Здесь есть телефон?» «Там, в коридоре», — кивнула Елена, окончательно сникнув. Выйдя в коридор, Сашка нашел аппарат и первым делом связался с дедом. Сообщив ему все обстоятельства дела, он попросил князя прислать в квартиру жандармов и, вернувшись в комнату, проворчал, устало усаживаясь на диван. «Хорошо, хоть перед приездом поесть успел, а то у меня после любой драки вечно аппетит прорезается». Алексей Михайлович нервно прохаживался по большому хоросанскому ковру, устилавшему пол гостиной, отведенной в личное пользование Сашки. И то и дело, потряхивая в воздухе кулаком, возмущенно вещал. «Ну зачем, скажи мне на милость, зачем ты полез туда сам? Знаешь же, что для подобных дел у нас есть полиция и жандарм, а тебе вечно все самому сделать надо. А если бы они стрелять начали?» «Деда, присядь и успокойся», — улыбнулся Сашка, которому эта сцена доставляла настоящее удовольствие. За всю его предыдущую жизнь никто и никогда не беспокоился о нем, поэтому реакция князя была ему очень приятна. «Ну, ты же у меня разумник. Сам подумай, что бы я сказал тем же жандармам? Ведь у меня не было ни одного доказательства. А даже если бы они мне поверили и пошли туда, что было бы? Господа зашли к даме по делу. А что с оружием, так столица ваша неспокойна. Они люди нервные и от переживаний сильно расстраиваются». Высказывая все это, парень с улыбкой попыхивал трубкой, вольготно развалясь в кресле. Алексей Михайлович остановился перед ним и, растерянно покачав головой, пустил в ход последний аргумент. «А убивать было зачем? Теперь императору снова в уши вдувают, что ты опасен и готов убить любого просто так за косой взгляд. А он дуэли и тому подобных экзерсисов не любит». «Забудь», — отмахнулся Сашка. «А если у Николая вдруг возникнут вопросы на эту тему, так прямо отвечай моими словами. Сам я никого первым не трону, но если кто сунется, буду бить так, чтобы другим неповадно было». «Ты уезжать собирался», — вздохнул князь, тяжело опускаясь в кресло. «А теперь застрянешь здесь до окончания дознания». «А вот об этом, господа дознатчики, могут только помечтать», — фыркнул Сашка. «Закончусь делами, поставлю их в известность, где меня искать, и уеду. Я в данной ситуации страна пострадавшая. Это не я, это на меня охотились. А я от этого так расстроился, что даже кушать не могу», — усмехнулся он, вспомнив старый фильм из своего прошлого. «Саша», — укоризненно покачал князь головой, «а если газетчики эту историю раздуют и станут писать, что ты испугался и сбежал?» «Подам в суд, и они будут платить», — равнодушно пожал Сашка плечами. «Даром, что ли, я целую свору адвокатов кормлю? Да и ты тоже. Вот пусть отрабатывают свой гонорар». «Кстати, о газетчиках», — спохватился Алексей Михайлович. «Тут меня репортеры одолели, требуют комментариев о случившемся». «И что?» — не понял Сашка. «И то?» — вяло огрызнулся князь. «Мы им скормить что-то должны, а то они уже начали визжать, что мы правду скрываем от общественности. Сам знаешь, если с ними не поговорить и не такого напридумывают, отмываться устанем». «Да, репортеры-то неприятно, конечно, но решаемо», — скривился Сашка. «Ладно, давай так сделаем. Сделай объявление, что послезавтра, после обеда, я буду готов ответить на их вопросы. Пусть собираются у ворот усадьбы». «А на самом деле?» — насторожился князь. «А на самом деле так и будет. Выйду к воротам и поговорю с ними. Может, после этого заткнутся, наконец». «Они ведь станут и про нападение на императорскую семью вопросы задавать», — напомнил Алексей Михайлович. «А вот с этим к императору», — злорадно усмехнулся парень. Мне право эту тему обсуждать никто не давал. Да и устарела эта история. Их же целая свора сбежится. Справишься один-то? С сомнением протянул Алексей Михайлович. Не переживай, деда, улыбнулся ему Сашка. Я ж тоже не пальцем деланный. Думаешь, почему я им встречу у ворот назначаю? Если что не так пойдет или кто хамить станет, развернусь и просто уйду. И еще больше их раздразнишь, скривился князь. Так ведь я не молча уйду, я им выскажу, почему ухожу. Лукаво улыбнулся парень, подмигивая деду. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — подумав, вздохнул князь. В ответ Сашка только кивнул. Но не объяснять же ему, что такое пиар и как правильно им пользоваться. Впрочем, Сашка и сам слабо представлял, как это делать, но кое-какие понятия у него с прошлой жизни остались. В том числе и фраза одного офицера-разведчика о том, что слухи — это тоже оружие. Офицер приводил в пример один случай, произошедший в Афганистане, и именно эта история запала парню в память. Через день с аппетитом от обедов парень накинул пальто и, не надевая шляпы, вышел на крыльцо. Как и ожидалось, у ворот уже толпились репортеры. «Как мухи!» — фыркнул про себя Сашка и не спеша направился к воротам. Вопросы посыпались, едва он оказался в шагах в 10 от точки, которую наметил себе как место для разговора. Молча добравшись до места, он обвел собравшихся ироничным взглядом и, вскинув руку, негромко сказал. «Господа, я понимаю ваше нетерпение, но давайте будем соблюдать приличие. К тому же вас много, а я один. Так что задавайте вопросы по одному и так, чтобы их было хорошо слышно всем. Итак, я вас слушаю». «Петербургские ведомости», — тут же раздался голос. «Как случилось, что вы снова убили человека?» «Что значит «снова»?» — уточнил Сашка, найдя взглядом спросившего. «Разве я кого-то убил просто так?» «А обезглавливание итальянского гражданина на приеме?» — злорадно усмехнулся репортер. «Ведь после той истории вы были отправлены в опалу». «Научитесь уже проверять свою информацию», — вздохнул Сашка. «Пользоваться слухами в вашей профессии чревато судебным иском. То была открытая дуэль в присутствии множества свидетелей. И опалы никакой не было. Я уехал в имение потому, что предпочитаю более теплый климат. Как вам уже известно, я много лет прожил в Африке и потому плохо переношу сырость». «И все-таки, что сейчас произошло?» — не унимался репортер. «Попытка выбить из меня секреты моего производства». «Какого именно?» — тут же последовал вопрос. «У вас же их несколько». «Их прежде всего интересовало оружие. Впрочем, это неудивительно. Господа бритты всегда считали, что все лучшее должно принадлежать только им. Но не в этот раз». «Князь, а это правда, что один из видов вашего оружия уже принят на вооружение ГАУ?» — задал вопрос другой репортер, перебив предыдущего говоруна. «Да, это так», — спокойно кивнул Сашка. «Но почему именно оружие?» — раздался женский голос, и вперед протолкалась молодая русоволосая женщина с блокнотом в руках. «Почему оружие, а не полезные механизмы, аэропланы, наконец?» «Каждый делает то, что умеет, сударыня», — вежливо пожал плечами парень. «Я солдат и отлично понимаю, что оружие — это не просто приспособление для убийства. Ведь убивает не оружие, убивает человек». «Как это не оружие?» — тут же возмутилась женщина. «Вот взгляните». Снова улыбнулся Сашка, откидывая полу своего пальто и показывая ей кобуру с пистолетом. «Это оружие, верно?» «Конечно», — настороженно кивнул репортерша, рассмотрев рукоять пистолета. «Ну скажите мне, разве оно для вас опасно?» — кратчево поинтересовался парень. «Да», — не задумываясь, кивнула она. «И чем же, позвольте узнать? Ведь оно сейчас спокойно лежит в своей кобуре, и до тех пор, пока я не достану его, оно никому не угрожает. Вот и выходит, что убивает не оружие, а человек. А уж чем это дело десятое? Поверьте, много повоевавшему солдату. Убить можно и голыми руками. А по поводу полезных механизмов, так они у меня есть. Это автомобили. Что ж, до аэропланов, то я в них ничего не смыслю». Женщина растерянно замолчала, переваривая услышанное. Этим воспользовался следующий репортер. «Князь, расскажите, как вам удалось уничтожить турецкую галеру?» – попросил он. «Повезло», — улыбнулся Сашка и принялся описывать те события. «А мы могли бы поговорить с кем-то из тех людей?» — раздался вопрос после того, как он замолчал. «Вполне. Для этого вам нужно только приехать ко мне в имение», — усмехнулся парень. «Вы решили оставить этих людей себе?» «Они попросили у меня разрешения остаться», — поправил его Сашка. «Попросили», — иронично уточнил репортер ведомостей. «Именно так, сударь», — спокойно кивнул парень, но глаза его сверкнули так, что репортер невольно вжал голову в плечи и подался назад. Проведя по несколько лет прикованными к галерному веслу, они просто испугались, вдруг оказавшись свободными. Ведь каждый из этих людей уже смирился со своей участью и считал себя погибшим. А тут такая резкая смена положения. И мало того, что их освободили, их еще отмыли, накормили, одели и начали лечить. Так с чего бы им уходить? То есть вы специально сделали все, чтобы бывшие рабы остались в вашем распоряжении? Тут же извратил все фанфарон из ведомостей. «Я понимаю, что вы очень хотите выставить меня в дурном свете», — презрительно скривился Сашка. «Но зачем же делать это так нагло? Поверьте, подобное поведение не делает вам чести». На репортера зашикали, а кто-то из особо нетерпеливых даже сунул ему кулаком в бок. «Господа, в свете данной перепалки я считаю своим долгом предупредить вас, что любая попытка извратить мои слова станет серьезным поводом для судебного разбирательства. Я нахожусь в трезвом уме и твердой памяти и легко вспомню все, что сказал, отвечая на ваши вопросы», — объявил Сашка, чуть повысив голос. «К моему большому сожалению, вот из-за таких людей с вами не хотят иметь дело», — подлил он масло в огонь. «Вместо того, чтобы честно делать свое дело и прямо освещать то или иное происшествие, эти люди сознательно штампуют заказные статьи, обливая грязью ни в чем не повинных. Это мерзко, господа», — закончил Сашка и, развернувшись, сделал вид, что собирается уйти. «Князь, еще несколько вопросов. Пожалуйста», — раздались вопли на всю улицу. «Никто не станет ничего перевирать. Мы сами за этим проследим». Сделав вид, что задумался, Сашка остановился и, удрученно покачав головой, вернулся на место. «Хорошо. Мне очень хочется верить, что здесь собрались порядочные люди. Профессионалы своего дела». Вздохнул он и, сунув руки в карманы пальто, спросил. «Кто следующий?» «Вы можете рассказать о нападении на императорскую семью?» — спросила женщина-репортер, очевидно, придя в себя после полученной отповеди. «Тут нечего больше рассказывать», — пожал парень плечами. «Всю информацию об этом варварском акте вам уже озвучили». «А может, вам запретили об этом говорить?» — раздался ехидный вопрос откуда-то из толпы. «А смысл?» — равнодушно поинтересовался парень. «Смысл в том, чтобы скрыть истинных виновников нападения», — не унимался неизвестный. «А зачем?» — удивился Сашка. — «Чтобы избавить их от суда, а потом снова получить заговор? Вам не кажется, что это глупость? К тому же перестрелка была весьма оживленной и выжило нападавших не так много. Впрочем, это уже не важно. Главное, что семья его императорского величества жива и здорова, как и он сам, слава богу». «Вы продолжите изобретать оружие?» — снова встала на свои рельсы женщина. «Сударыня, есть такая замечательная фраза. Страна, которая не желает кормить свою армию, очень скоро станет кормить чужую», — наставительно ответил парень. «И мой долг, как человека, принадлежащего к одной из самых известных фамилий государства, сделать все, чтобы наши солдаты имели возможность побеждать, если кому-то вздумается навязать нам войну. Не я придумал этот мир, и не мне отменять его законы. Но то, что зависит от меня, я делал и делать буду». «Значит, вы считаете себя патриотом России?» — влез в разговор еще один репортер. «Сударь, много лет подряд я был сиротой, не имевшим ничего, кроме собственного имени. Думаю, история это вам хорошо известна. И только здесь, в России, я обрел семью и дом. А значит, я сделаю все, чтобы сохранить все это. Увы, к службе в армии я больше не годен, но это не значит, что могу забыть обо всем и просто почивать на лаврах. За свой дом я буду драться. С кем угодно». «Значит, говоришь, политикой тебе заниматься не нравится», — иронично хмыкнул Алексей Михайлович, бросая на стол свежую газету. «Тогда как вот это называется?» «Пресс-конференция это называется», — подумал Сашка и, пожав плечами, ответил. «Так языком молоть не мешки ворочить, плечи не болят, главное не врать в мелочах, тогда чему угодно поверит». «Ну, Саша», — князь расхохотался громко до слез. «Ну, уморил, как есть уморил. Это же надо удумать. Собрал целую толпу щелкоперов и повел их за собой, как дудочник крыс. И ведь как складно все получилось, где только научился». «Так яблочко от вишенки недалеко падает», — усмехнулся в ответ Сашка. «Да ну тебя», — отмахнулся князь, снова рассмеявшись. «Вон, почитай сам». «Так», — с усмешкой протянул парень, плюхаясь в кресло и разворачивая первую попавшуюся газету. «Ох, мать твою», — охнул он, разглядев заголовок. «Солдат, не верящий в любовь». «Это же надо такой ляпнуть», — фыркнул он и, припомнив фразу из популярного фильма своего прошлого, в голос расхохотался. «Донна Роза, я старый солдат и не знаю слов любви». Ржал он, словно застоявшийся жеребец. «Ой, не могу», — выронив газету, парень корчился от смеха, едва не выпадая из кресла. «Сам виноват», — утирая слезы, проворчал Алексей Михайлович. «Думать надо, кому и что говоришь». «Вот такого бреда я точно не произносил», — простонал Сашка сквозь смех. «Да ладно тебе смеяться», — попытался урезонить его князь. «Прочти лучше». «Не могу, дед», — отмахнулся Сашка, пытаясь успокоиться. «Я, как этот заголовок вижу, меня насмех пробивает. Лучше сам в двух словах расскажи, чего там эта дура накорябала». «Пишешь, что ты считаешь все западные страны врагами империи, что простые человеческие чувства тебе плохо известны», — скривившись, коротко пересказал князь содержание статьи. «Ну, с первым полностью согласен, а вот насчет второго она сильно заблуждается», — отмахнулся Сашка. «Ладно, что у нас еще интересного? А то я состав почти сформировал. Скоро в дорогу». «Все-таки уедешь?» — грустно спросил Алексей Михайлович. «Деда, ну сам же видишь, то и дело дожди. Сырость это, ну не могу я тут долго жить. Тоскливо. Поехали со мной. Там у нас дел. Во!» — Сашка провел ребром ладони поперек горла. «Да и ты отдохнешь от этого гадюшника. Пусть молодые в этом болоте болтыхаются. Не вечно же тебе их за ручку водить». «Не могу пока», — вздохнул князь с явным сожалением. «На Дальнем Востоке с каждым днем дела все хуже». «Дед, сведи меня с тем полковником, что гранаты принимал», — вспомнив о своей идее, попросил Сашка. «Зачем тебе?» — удивился князь. «Есть толковая идея. Легкая переносная мортира. Он, как я успел понять артиллерист, и сможет понять меня гораздо лучше других». «Только идея или уже успел продумать что-то конкретное?» — подобравшись, уточнил Алексей Михайлович. «Хоть завтра можно будет опытный образец собрать». «Тогда тебе не к нему, а снова на Путиловский завод надо. Собери, проверь, а уж потом будешь с ним говорить. Но учти, с такой штукой комиссию уже не он возглавлять станет». «Генерала пришлют», — понимающе скривился парень. «Угу, но если тот полковник примет, то сумеет протолкнуть твою задумку». «Что, денег ему дать?» — прямо спросил Сашка. «Не вздумай», — рыкнул князь. «Я с этим делом борюсь как могу, а тут собственный внук». «Понял, ерунду сморозил», — покаянно кивнул Сашка. «Тогда поехали на завод». «Сегодня я не могу», — со вздохом сожаления качнул старик головой. «Секретаря моего с собой возьми». «А ты как же?» — не понял Сашка. «А он мне все бумаги уже приготовил», — отмахнулся князь. «Все равно у меня сегодня доклад его величества, а потом буду весь вечер советы давать». «А он сам способен хоть что-то решить?» — саркастически поинтересовался Сашка. «Ты не сердись», — опередил он реакцию деда. «Но я только и слышу, то спрашивает, это спрашивает. А своей головой подумать как? Не судьба или религия не позволяет?» «Саша». «Скоро 20 лет, как Саша», — вяло огрызнулся парень. «Собственной бабы разобраться не может. И ты хочешь, чтобы я в таком болоте служил? Да пропади оно пропадом!» Сашка и сам не понял, с чего вдруг так завелся. Но, припомнив известные факты из истории своего мира, не мог остановиться. «Давно бы разогнал всех этих лизоблюдов, а толковых людей к себе приблизил, а то смотрит на родословные, словно на собачьих бегах, или лошадей разводит. А они ничего, кроме собственных карманов, не видят и знать не хотят». «Ты чего взбесился?» — удивленно поинтересовался князь. «А что мне ему осану петь? Война на носу, а он непонятно чем занят. Небось, еще и договоры с европейцами всякие подписать желает». «Да как же без них-то?» — удивился Алексей Михайлович. «Договоры с этой швалью могут быть только торговые. Все. Остальное не стоит даже бумаги, на которой оно написано. Предадут, как только выгоду почуют. Сам знаешь, так уже много раз было». «Было», — вздохнул князь, нехотя признавая правоту внука. «Ладно, Саша, разговор этот бесполезен и не имеет смысла. Все равно будет так, как он решит. В общем, бери секретаря и езжай на завод. А я во дворец поеду. Время». Кивнув, Сашка поднялся и, выйдя из кабинета, сообщил подскочившему лейтенанту, что он временно поступает в его распоряжение. Чуть подумав, тот коротко кивнул и, прихватив блокнот и коробочку с уже очиненными карандашами, надел шинель. Вышедший в приемную следом за внуком князь, глядя на эти приготовления, чуть улыбнулся и, обращаясь к секретарю, попросил. «Вы, голубчик, присмотрите, чтобы этот бешеный, — тут он указал на внука, — там буянить не начал, а то местные инженеры гораздо людей до белого коленя доводить. Так что вы с ним построже. Похоже, у Саши очередная толковая идея возникла». «Все сделаю, ваше сиятельство. Будьте покойны», — заверил лейтенант с интересом, поглядывая на парня. Они вышли на крыльцо и, дождавшись машины, уселись в салон. Автомобиль тронулся, и лейтенант, кивая на папку в руках у Сашки, тихо спросил. «Очередная винтовка или снова пистолет?» «Легкая мортира, примерно ротного уровня. Калибр небольшой, но при этом высокая скорострельность. А самое главное, можно использовать как на равнине, так и в горах. С ее помощью можно уничтожать живую силу противника, находящуюся в укрытиях», принялся объяснять Сашка, открыв папку и демонстрируя офицеру свои чертежи. «Интересно. Нет, правда, очень интересно. А главное, просто в изготовлении», моментально оценил лейтенант. Внимательно изучив чертежи, он удивленно покачал головой и, возвращая чертежи, добавил. «Умеете вы удивить, Александр. Признаться, опыта боевого у меня нет, но даже мне понятно, что с таким оружием любого противника очень сильно удивить можно. Я только одного не понял. А калибр оно какого?» «А какую трубу найдем, такого и будет», — усмехнулся Сашка. «Уж снаряды, подходящие отлить из чугуна, несложно. Тут вопрос во взрывателе встает. Кстати, у вас выход на артиллерийские склады есть?» «Найдем», — усмехнулся лейтенант. «А взрыватели чувствительные нужны?» «Ну, желательно помягче», — чуть подумав, кивнул Сашка, «чтобы от удара любую поверхность срабатывали». «Я к чему спросил?» — задумчиво принялся пояснять лейтенант. «Лет 5 назад в морском ведомстве были с вооружений сняты и отправлены на склад снаряды для ствольной артиллерии, а списаны они были как раз из-за слабых взрывателей». «И много тех снарядов?» — заинтересовался Сашка. «Тысячи. Так на складах и лежат. Никто толком не знает, что с ними делать». «О как! Это интересно», — хищно усмехнулся Сашка. «Вы даже не представляете, как», — усмехнулся в ответ лейтенант. «Вся беда в том, что списать-то их списали, а что с ними дальше делать, никто толком не знает. Разбирать и переделывать никто не хочет. Дорого. Производителям проще и дешевле новые снаряды изготовить. Вот они лежат на складах мертвым грузом». «А боевая часть у них с тротилом?» — задал Сашка самый главный вопрос. «В том-то и дело», — хмыкнул лейтенант. «Выходит, я своим проектом могу сразу двух зайцев одним булыжником прихлопнуть», — кивнул парень. «И взрыватели использовать, и тротил в ход пустить, и сами корпуса снарядов отдать в переделку». «Вот и я о том», — кивнул офицер. «Но тут одна заковыка. На Путиловском заводе этим заниматься не станут. У них для опытовых поделок отдельный цех есть, а вот кто это все делать станет, непонятно». «Есть предложение?» — спросил Сашка, лукаво подмигнув ему. «У дяди моего есть небольшая патронная мануфактура. Сейчас дела у него идут не очень, вот я и подумал». Лейтенант смутился и прикусил губу, понимая, что составляет протекцию родственнику, при том, что его патрон весьма негативно относится к подобным выходкам. «Не имею ничего против», — пожал Сашка плечами. «Главное, чтобы его мануфактура имела все необходимое для подобных работ. Корпуса снарядов можно заказывать в другом месте, а вот разборку старых снарядов и сборку новых я готов ему отдать. Но предупреждаю сразу. Главное — это качество». «Не сомневайтесь, ваше сиятельство», — истово заверил его лейтенант. «Дядя и сам всегда старается делать все без помарок. А уж с таким заказом он наизнанку вывернется, а сделает все как надо». «Вот и договорились», — решительно кивнул Сашка. Автомобиль подкатил к знакомым воротам, и все тот же ветеран, увидев в машине знакомые лица, поспешил распахнуть их. В уже знакомом КБ Сашка быстро объяснил свою задумку, и инженеры, задумчиво похмыков, решили попробовать. Техническое задание было составлено в течение пары часов и передано в мастерские. Убедившись, что дело пошло, посетители распрощались с местными и вышли на улицу. Но не успели они сесть в машину, как их догнал один из инженеров. «Князь, я хотел бы с вами посоветоваться», — сказал он, отводя Сашку в сторону. «Дело в том, что я в тупике, и мне нужен свежий взгляд на мою проблему». «Я с удовольствием помогу вам, если вы ответите на один вопрос», — кивнул Сашка. «Спрашивайте», — кивнул инженер. «Почему вы обратились ко мне? Ведь я не профессиональный инженер, скорее самоучка, не более, а у вас тут целый выводок специалистов». «Вы талантливый самоучка», — грустно улыбнулся инженер. «Я навел справки и выяснил, что у вас уже куча всяких изобретений, которые работают, потому и решился вас побеспокоить». «Что ж, давайте попробуем разобраться в вашей проблеме», — кивнул Сашка. «Над чем вы работаете?» «Аэроплан», — вздохнув, выдал инженер. «И в чем проблема?» «Я никак не могу решить, из чего его делать. Железо слишком тяжелое, фанера слишком ненадежна. А что бы использовали вы?» «Алюминий», — не раздумывая, ответил парень. «Металл легкий, мягкий, и в то же время, если из него сделать каркас жесткости, он будет достаточно надежным, но лучше поработать со сплавами», — добавил он, вспомнив про дюраль и силумин. «Сплавы на основе алюминия?» — удивленно уточнил инженер. «Именно», — кивнул Сашка. «Полистайте иностранные журналы. За океаном уже используют некоторые из них. Думаю, это самое правильное решение». «Пожалуй», — растерянно кивнул инженер. «Пожалуй. Благодарю вас за идею, ваше сиятельство». Радостно улыбнулся он, явно озаренный какой-то идеей. «Да на здоровье», — усмехнулся в ответ Сашка и, пожав ему руку, направился к машине. Сашка сидел в своем кабинете, задумчиво вычерчивая свою очередную идею — легкий ротный пулемет. В том, что это оружие способно резко поменять соотношение сил в предстоящей войне, парень был абсолютно уверен. Но в этом случае концепция свободного затвора не работала. Здесь нужно было возвращаться или изобретать. Тут Сашка усмехнулся про себя. Систему газоотвода. Благо, бездымный порох уже был изобретен и даже принят на вооружение. Но даже несмотря на это, парень был абсолютно не уверен, что этот едва придуманный порох сработает. Вся беда подобного оружия заключается в том, что продукты сгорания плохо очищенного пороха очень быстро забьют газоотводной канал, и в итоге оружие откажет. Как всегда, в самый неподходящий момент. Вот и корпел парень над чертежами, пытаясь найти золотую середину, некий микс свободного затвора и газоотвода. Но пока ничего умного в голову не приходило. Вздохнув, Сашка отодвинул чертежи и, достав трубку, принялся не спеша набивать ее. Неожиданно за дверью послышалась какая-то возня. Удивленно хмыкнув, парень поднялся и, сунув трубку в зубы, направился к дверям, чтобы выяснить, что там происходит, когда неожиданно створка распахнулась, и в кабинет ворвался встрепанный господин, преследуемый по пятам растерянным Матвеем. Влетев в кабинет, мужчина едва удержался на ногах и, выпрямившись с громким воплем «убью», бросился на Сашку, вытянув руки так, словно собирался вцепиться ему в горло. Одновременно перехватывая его руки и делая шаг назад, парень резко развернулся и, подсев под противника, ловко перебросил его через спину. Со всего размаху грохнувшись на пол, мужчина страдальчески застонал. Удар был основательным. Не ожидавший нападения Сашка бросил его резко, как когда-то учили, так, чтобы сразу вывести из строя. Отпустив его руки, парень сделал быстрый шаг назад и, отложив трубку, которую так и сжимал зубами, возмутился. «Вы, сударь, ума лишились с кулаками на меня бросаться? Поверьте, есть и более легкие способы покончить счеты с жизнью. Что вообще происходит?» Застонав еще раз, мужчина медленно перевернулся на живот и, усевшись на колени, растерянным голосом произнес: «Они похитили мою дочь». «Ростовцев, Сергей Мефодьевич», — растерянно произнес Сашка, узнав мужчину. «Граф, откуда вы здесь? Что случилось?» «Они похитили Юленьку», — всхлипнул граф, закрывая лицо руками. «Кто они? И почему вы бросились с кулаками на меня?» — продолжал недоумевать Сашка. «Я не знаю, кто, но они сказали, что выкуп за дочку должны принести вы, и что если я привлеку полицию или жандармов, она погибнет. А еще сказали, что это все из-за вас, и если вы откажетесь, то ее вернут не по кусочкам», — глухо поведал граф, раскачиваясь из стороны в сторону. «Бред какой-то», — растерянно проворчал Сашка, окончательно запутавшись. «Я видел вашу дочь один единственный раз. В чем эти неизвестные меня обвиняют?» «Они не сказали», — еле слышно выдохнул Сергей Мефодьевич. «Что здесь происходит?» — раздался голос Алексея Михайловича, и старый князь, широким шагом войдя в кабинет, остановился так резко, словно на стену налетел. «Сергей Мефодьевич, что с вами, голубчик?» «Беда, Алексей Михайлович», — снова всхлипнул граф. «Матвей, принеси водки и закусить чего», — скомандовал Сашка, понимая, что без противошокового средства тут не обойтись. «И найди потом Захара». «В сей момент, ваше сельство», — кивнул слуга, исчезая. Растерянно покачав головой, Сашка обошел все так же стоящего на колени графа и, ухватив его подмышки, одним движением поставил на ноги. Потом, подведя безвольного, словно кукла, мужчину к креслу, он усадил его и, вернувшись к столу, закурил, лихорадочно соображая, кто мог все это затеять и чего этот некто добивается. Но для анализа было слишком мало данных. Увидев Матвея с подносом, на котором стояло все необходимое, он жестом указал слуге на стол и, не дожидаясь, пока тот выйдет, набулькал полную рюмку холодной водки. «Пейте», — приказал он, поднеся тару князю. Тот покорно проглотил водку, словно воду, и, возвращая ему рюмку, еле слышно спросил: «Что мне делать, князь?» «Пока не знаю», — вздохнул Сашка. «Для начала расскажите все по порядку». «Вчера Юленька отправилась с подружками по магазинам». «Куда именно?» — тут же уточнил Сашка. «В гостиный двор. Они всегда туда ходят». Увлекшись, девушки разошлись по разным лавкам, но перед этим договорились, что через 3 часа встретятся на Невском, на углу Садовой. Но когда пришло время встречи, Юленька не пришла, а вечером мне принесли записку. В ней было сказано, что Юленька вернется только после того, как я уплачу выкуп, и передать его должны вы. Это все. Снова всхлипнув, закончил граф. «Так, не раскисать. Сержантским тоном рявкнул Сашка и, быстро наполнив рюмку, подал ее Ростовцеву. «Пейте!» Тот покорно проглотил напиток, втянув от неожиданности голову в плечи. «Что там про мою вину было?» — спросил Сашка, дав ему отдышаться. «Было написано, что вы виноваты в похищении, поэтому выкуп должны передать вы». «Что за выкуп? В какой валюте?» — быстро спросил князь. «Не в валюте», — качнул граф головой. «Они потребовали золота, можно в украшениях, но не менее, чем на сумму в 500 тысяч рублей». «Бред какой-то», — повторил Сашка, недоуменно покрутив головой. «Действительно, несуразица какая-то», — задумчиво кивнул Алексей Михайлович. «А главное, я не вижу связи между тобой и Юлией, или я чего-то не знаю?» Он посмотрел на внука со смешинкой во взгляде. «Сам ничего не понимаю», — мрачно мотнул парень гривой. «Они грозятся убить ее и называют виновником вас», — повторил граф. «У меня грехов много, но каким боком тут Юля?» — пожал Сашка плечами. «Юля?» — удивленно переспросил князь. «Да не до мелочей сейчас», — отмахнулся парень. «Если это те, о ком я думаю, то все сделано очень быстро. А главное, как они узнали, что мы вообще знакомы. Что-то у меня пока картинка не складывается. Никак. И почему-то постоянно мелькает мысль, что дирижирует всем этим кто-то, очень хорошо нас всех знающий. Не спрашивай, почему», — быстро добавил он, глядя деду в глаза. «Не знаю». «Пожалуй, ты в чем-то прав», — помолчав, кивнул князь. «Но что делать с похищением? Сам понимаешь, Юлия — это, скорее всего, приманка в мышеловке. Пойдешь туда, и тебя убьют. Так что придется вызывать жандармов». «Нет, тогда они точно ее убьют», — завопил граф, вскакивая. «Боюсь, ее в любом случае убьют», — вздохнув, медленно произнес парень, попыхивая трубкой. «Да как вы можете? Что это вообще значит?» Ростовцев стремительно скатывался в истерику. «Сядьте», — рыкнул в ответ князь и, пройдясь по кабинету, растерянно посмотрел на внука. «Саша, я не сомневаюсь, что это ловушка именно на тебя. Да, грубая, придуманная на ходу, но от этого не становящаяся менее опасной». «Я тоже так думаю, деда», — нехотя согласился Сашка. «Похоже, я, сам того не знаю, умудрился разрушить чьи-то планы. И этот кто-то решил во что бы то ни стало отомстить или избавиться от меня любым способом. Хотя, должен признать, способ несколько экзотичный, если не сказать дурной. Но это не отменяет вопрос о девушке. Сам понимаешь, мне не оставили выбора», — повернулся он к деду. «Я не могу позволить тебе погибнуть так глупо», — дрогнувшим голосом тихо произнес старик. «Я не для того искал тебя столько лет». «А как же Юлия?» – растерянно спросил граф. «Как же тогда моя дочь?» «Вот видишь», – не обращая на него внимания, вздохнул Сашка, глядя деду в глаза. «Откажусь, и они ославят всю семью. Соглашусь, погибну. Хотя в первом случае это тоже будет равносильно смерти. Сам понимаешь, после такого позора мне никто руки не подаст. Так что мне придется сыграть в эту игру. Только играть мы будем по моим правилам. «Где должен состояться обмен? Надеюсь, выкуп вы уже приготовили?» — повернулся он к графу. «Да», — быстро кивнул тот. «Я просто проехал по ближайшим ювелирным лавкам и скупил украшения на указанную сумму». «Хорошо. И где нужно отдать им выкуп?» — перефразировал Сашка вопрос. «Там было написано, что они сами позвонят мне и скажут, что нужно будет делать». «А как они узнают, что все готово?» «Для этого вы должны будете приехать ко мне домой». «Уже легче», — хищно усмехнулся Сашка. «Выходит, за вашим домом следят. Думаю, за нашим тоже», — добавил он, многозначительно посмотрев на деда. Плотно сжав губы, князь мрачно кивнул. «Они сообщили, что будет, если вы вдруг не застанете меня дома?» — вдруг спросил парень. «Нет, ничего такого там не было. Что вы задумали?» — потребовал граф ответа. «Захар, зайди», — громко скомандовал Сашка, повернувшись к двери. В том, что богатырь уже стоит за дверью, дожидаясь вызова, он не сомневался. Так и вышло. Бесшумно войдя, Захар почтительно поклонился старому князю и, покосившись на растрепанного графа, вопросительно уставился на парня. «Сегодня мне потребуются все твои ребятишки и ты сам. У графа украли дочь и требую, чтобы выкуп за нее принес я. Сам понимаешь, что это ловушка, и там меня попросту убьют». В ответ Захар только кивнул, с хрустом сжав пудовые кулаки. «Вот адрес графа. За его домом следят. Думаю, за нашим тоже. Поэтому переодень ребят в какое-нибудь рванье и раздели пополам. Пусть половина ребят пробегут вокруг нашего дома и посмотрят, нет ли кого странного. А вторая половина сделают то же самое у дома графа. Но самое главное, когда граф вернется домой, пусть они проследят за теми, кто станет уходить. А если этот человек примется кому-то звонить по телефону, то за ним нужно проследить особо. Ребята выведи со двора так, чтобы их не приметили. Сможешь?» «Это запросто. В саду ограда низкая», — понимающе хмыкнул богатырь. «А сад тот в переулок выходит, в котором человек раз в седмицу увидишь». «Действуй», — одобрительно кивнул Сашка. «Мне нужно хоть что-то, за что я зацепиться смогу». «Сделаем, ваша милость», — кивнул Захар и все так же бесшумно вышел. «Что вы задумали?» — с маниакальным упорством повторил граф. «Выжить и спасти вашу дочь», — пожал Сашка плечами. «Сколько раз сегодня со двора выезжали наши машины?» — спросил он у князя. «Я трижды отправлял курьеров с пакетами», — удивленно ответил тот. «Вот и отлично. Значит, я мог уехать с любым из этих курьеров», — кивнул Сашка, окутываясь клубами табачного дыма. «Значит, вы пойдете на эту встречу?» — влез граф в разговор, услышав только то, что было важным для него самого. «Нет», — заявил Сашка, глядя ему в глаза. «Ну как же, вы же сами сказали», — залепетал граф, окончательно запутавшись. «Для начала вам нужно успокоиться, Сергей Мефодьевич», — вздохнул парень. «Успокоиться и делать только то, что я вам скажу, не отступая ни на волос. Но ведь они...» «Да помолчите вы, граф», — рявкнул Алексей Михайлович так, что даже Сашка вздрогнул. «Хотите вернуть себе дочь живой и здоровой? Тогда молчите и слушайте, что вам говорят. Вашу дочь решили использовать, чтобы добраться до моего внука. И если встанет вопрос выбора, то я не задумаюсь, чьей жизнью рискнуть. Так что просто молчите и делайте то, что вам скажут». «Конечно, ваше сиятельство», — растерянно кивнул граф, напуганный таким напором и яростью. «Что я должен сделать?» «Сейчас вы успокоитесь и через некоторое время отправитесь домой. Вам позвонят. Будьте все время у телефона. Когда они спросят, когда я приду, скажете, что не застали меня дома и оставили мне письмо. Но когда я буду дома, никто не знает. Нам нужно выиграть время и узнать, кто следит за вашим домом». «А что потом?» — осторожно спросил граф. «А потом я буду делать то, чего они от меня никак не ждут», — усмехнулся Сашка так, что вздрогнул даже старый князь.